Глава 25. Ярослав. «Привет!» Мы с Анютой замираем, таращась друг на друга, как два оленя в лесной чаще. Лично я определенно чувствую себя оленем. Хотел быть деловым, собранным, полезным, запланировала разное. А теперь просто стою и млею. Соскучился капец. Почти 2 дня не виделись. «Привет, я Юля!» Раздается откуда-то сбоку. И мы с Анютой синхронно поворачиваем головы. А рядом стоит мелкая блондинка. Это еще кто? «Это моя подруга», — отвечает на немой вопрос Анюта. «Юля». «Очень приятно, Ярослав». «Можно сразу на «ты»?» — проявляет инициативу подруга. «Нужно», — спокойно отвечаю. А у самого внутри закипает раздражение. Это Юлька как заноза в заднице. Я так хотел провести вечер с Анютой вдвоем. «Мы идем смотреть квартиру», — заявляет она. «Какую квартиру?» «Я переезжаю», — объясняет Аня. «Так, меня всего 1,5 дня не было, а тут уже какой-то кипиш. По-любому это все Бойко Юля затеяла. Но Анюте тоже глаза горят. И это очень хорошо. Я рад, что она не впала в депрессию. А из меня вчерашний день выжил все соки. Освободился поздно, не стал беспокоить Анюту. Сегодня тоже было жестко, но стоило мне увидеть распахнутые глаза пугливого страусёнка и сразу отпустила. А впрочем, не такая уж она испугана сегодня. Похоже, страусёнок вытащил голову из песка, огляделся, стряхнулся и давай галопом скакать по прериям. «А мне нужны подробности», — говорю я, глядя ей в глаза, и с трудом удерживаясь от того, чтобы не обнять. «Я не хочу жить в нашей, в той квартире». «Понял. Все равно мы будем ее делить». «Да, это займет время». «Я не могу там оставаться. Там все так, как хотел Коля. Все напоминает о нем. Понимаешь?» «Принял. Найдем тебе хорошую квартиру». «Мы уже нашли», — встревает Юлька, которая все это время сверлила меня изучающим взглядом. «Совсем рядом», — поддакивает Анюта. «Ты с нами?» «Конечно». Мы выходим на улицу. Я иду рядом с Анютой, Юля идет чуть позади, и я чувствую, что у меня дымится затылок от ее взгляда. Она уже осмотрела меня от галстука до носков, успела просканировать безымянный палец и заценить марку моих часов. А сейчас, видимо, пытается прожечь дыру в башке и изучить ее содержимое. Наши с Анютой пальцы случайно соприкасаются, и я на пару секунд сжимаю ее ладошку. Она отвечает мне тем же. И мы тут же разжимаем руки, как нашкодившие школьники. Потому что за нами следят. А нельзя ли куда-нибудь мягко послать эту Юлю? Мы заходим в квартиру, которую Аня нашла на Авито. 2 комнаты, крошечная кухня, бабушкин ремонт и затхлый запах. «У нас прекрасный вид из окон», — тараторит хозяйка. Тетка средних лет, которой квартира явно досталась по наследству. «Вид хороший. Все остальное отстой», — высказываюсь я и ловлю одобрительный взгляд Юли. А через пару минут она уже буравит меня глазами с неприкрытым осуждением. Потому что пока Аня ходит за хозяйкой и выслушивает, как та льёт ей в уши, я сижу в телефоне, общаясь с одним из своих риэлторов. «Самый центр», — вещает хозяйка. «Рядом школа и магазины». «Солнечная сторона», — повторяет за ней Анюта, пытаясь примирить себя с непрезентабельной реальностью. Юля тем временем пытается незаметно заглянуть в мой телефон. «Говорю же, заноза в заднице. Пойдем отсюда». Я беру Аню за руку и обращаюсь к хозяйке. «Скиньте 10-ку и честно напишите в объявлении, что ремонта не было лет 30. Тогда будет шанс сдать». Она сначала возмущенно открывает рот, потом закрывает его и выдает. «Ладно, я готова скинуть 5000». 7! Влезает Юля. «Скидывайте 7 и по рукам». Хозяйка смотрит на нее с сомнением. «Можно и 7, но коммуналка». «Пора остановить этот беспредел. Нам этот клоповник не подходит». Я выхожу из квартиры и вытаскиваю за собой Анюту. «Подожди», — лепечет она. «Это хорошее предложение». «Ярослав, ты что себе позволяешь?» Нападает на меня Юлька, когда мы оказываемся на улице. Аня тоже смотрит с удивленным упреком. «Это не квартира, а говно», — говорю я. «Но оно подходит мне по цене», — — возражает Анюта. «И к работе близко». «Категорически не советую». «Есть другие предложения?» — спрашивает Юлька. А в глазах читается, кто ты такой, чтобы раздавать советы. «Есть», — отвечаю я. «Трёшка на соседней улице. Новый дом, свежий ремонт, автономное отопление». «А цена?» «Приемлемая». «Приемлемые для кого? Все новые квартиры в центре стоят баснословных денег». «Приемлемые для нас», — говорю я. «Для нас?» — голос Анюты звучит напряженно. «Ярослав, а ты вообще кто?» — не выдерживает Юлька. «Я Бэтмен», — отвечаю спокойно. «Личный Бэтмен Анюты».